Глава 20. После первой эякуляции мама стала трогать его иначе, чаще и напористее. Он старался изо всех сил, чтобы случившееся не повторилось. И сначала страх помогал, но через несколько дней он снова оплошал. Как и обещала мать, избила его так сильно, что левый глаз почти не открывался. После этого уже не осталось никаких сомнений в том, что мать намеренно его проверяет. Она меняла манеру прикосновений, следила за его реакцией. Когда он снова не сдержался, она избила его до полусмерти. К счастью, еще потребовалось всего несколько ошибок, чтобы разум научился отключаться, когда мать его касалась. У него прекратилась эрекция. А когда его возбуждало что-то другое, у него начинались приступы паники. Его сердце чистило, как огонь из пулемета. Было трудно дышать, складывалось такое ощущение, будто он покидает собственное тело и просто наблюдает со стороны. Врач прописал ему таблетки от тревожности, и они помогли. Он все еще чувствовал стресс, когда подобное происходило, но теперь эмоции больше походили на тревожный гнев. Со временем чувство гнева росло, и его даже дважды отстраняли от занятий за приступы ярости, направленные на других учеников. Школьный психолог поговорил с ним и посоветовал несколько стратегий вывода гнева иными способами. Например, бег помогал избавиться от лишней энергии, а чтение и программирование хорошо отвлекали. В последний раз мать дотронулась до Мартина в его 17 лет, пока они смотрели какой-то дурацкий фильм по телевизору. Но тогда его мозг не отключился, как это обычно бывало. Он так и не понял, почему тот раз ничем не отличался от тысячи предыдущих. Он знал лишь то, что в тот раз им завладел гнев, будто фонтан вылился из краев и начал заполнять его сознание. Он вскочил с дивана, отчего ничем не замеченный пульт упал с его колен на пол и повернулся к матери. «Никогда больше так меня не трогай!» На мгновение она вжалась в спинку дивана и чуть приоткрыла рот, но потом быстро взяла себя в руки. Она встала, а ее лицо все перекосилось. «Наконец-то! Наконец-то ты решил перестать быть отвратительным извращенцем!» «Какого черта?» Он растерянно покачал головой, чувствуя, как разум покидает тело и парит над ним. «О чем она говорит? Черт ее дери!» Она сама к нему прикасалась. Он никогда об этом не просил. Или просил? Может, он сделал что-то в детстве и делает до сих пор, но просто не осознает это? Его руки мгновенно прикрыли уши. «Заткнись, заткнись, отвали от меня нахрен!» «Не смей так со мной разговаривать, это мой дом, паршивый ты извращенец!» Он потряс головой, попытался отогнать слова, но они эхом отскакивали от его черепа. «Извращенец! Паршивый извращенец!» Он старался дышать и закрыл глаза, чтобы прогнать нарастающее головокружение. Когда он вновь их открыл, на лице матери расплылась самодовольная улыбка, и что-то в нем щелкнуло. Когда он вспоминал то, что произошло дальше, все прокручивалось в его голове, как сцена из фильма, словно он в замедленной съемке наблюдал, как это происходит с двумя другими людьми. Он увидел, как сам же схватил раскаленную кочергу и бросился к матери. Увидел, как на ее лице отразилось понимание, как она дернулась, чтобы убежать. Ее нога попала на пульт, тот быстро выскользнул, а нога отлетела вперед. Мать упала, ее голова ударилась об угол стола с хрустом, похожим на треск при столкновении автомобиля с деревом, а потом отскочила на пол. И тогда время ускорилось, пока густая кровь текла из головы, покрывая старый ковер. Он завороженно наблюдал, как растет алое пятно, смотрел, как дергается ее вытянутая рука и широко открытые голубые глаза. Он осмотрел ее тело и увидел, как что-то изменилось почти незаметно, когда мышцы расслабились, а кожа стала бледной и восковой. Он подождал еще мгновение, затем пощупал ее пульс и убедился, что она мертва, а потом немного неловко подошел к телефону и набрал 911, потому что в первый раз за много лет у него снова появилась эрекция.